Матерь Агни-йоги. Раньше поднимали сознание окружающих видимым рядом действий, видимым подвигом, проповедью, чудесами, житием пустынно-жительским, отшельничеством и так далее, ныне же мыслью. Прочего ничего ныне не нужно, только мысль, прободающая пространство, разбивающая тьму и расплавляющая груды вековых нагромождений. Этот подвиг превыше других и труднее того, что делали раньше, ибо мыслить надо уметь, и мысль должна быть очень сильной, преодолевающей ярое сопротивление окружающей среды. Велик и почетен подвиг этих мысленосцев, творящих сейчас на земле новое небо и новую землю. За ними владыки и вся иерархия света, и славен их путь.